Глава 11. Все идет своим чередом. Утром Зою разбудил настойчивый звонок по телефону. Она спросонья не поняла, кто звонит, и сразу взяла трубку. «Алло, здравствуйте, вы не спите? Прошу прощения, что разбудила», — затараторил женский голос в трубку. «Алло, здравствуйте, вы кто?» — спросила Зоя, потирая кулаком глаза. «Я в группе увидела рубашки. Они у вас чистые, глаженные?» — тараторила женщина дальше. «Откуда у вас мой номер?» — перебила ее Зоя. «Я нигде не указывала свой телефон». «А мы с вами живем в одном доме. В общедомовом чате состоим». «Увидела рубашки, посмотрела профиль ваш, вспомнила, где вас видела. В общем, сыну нужна рубашка сейчас. Мы заскочим?» «Ага», — кивнула, обалдела Зоя. «Через 5 минут», — ответила соседка и сбросила звонок. Зое пришлось срочно вскакивать с кровати, одеваться и приводить себя в порядок. Она только успела умыться, как кто-то постучал в дверь. Побежала открывать, пока не разбудили ребятишек. В квартиру ввалилась соседка из 3-го подъезда со своим великовозрастным дитятей. Мальчишке было всего 15 лет, а выглядел он как взрослый парень. «Этот оболтус где-то испачкал белую рубашку, а из 2-й у него выросли руки, а 3-ю почему-то мы не нашли. В школу нужно только в этих чертовых рубашках ходить. Дайте нам парочку рубашек примерить», — громко зашептала соседка. Зоя вытащила из пакета несколько штук и протянула соседке. «Снимай быстрее свою толстовку», — скомандовала соседка сыну. «Ну, мам...» — протянул паренек. «Не мамкой тут мне! Надевай скорей!» Она сама стала стаскивать с него толстовку. Паренек, стесняясь, натянул рубашку. «Ага, почти не мятая, цвет приятный, голубой, пойдет для школы. А вторая какая? Розовая? Давайте розовую». «Мам, я не буду носить розовую, я не девчонка», — протянул паренек плаксивым голосом. «Есть еще желтая, белая и салатового цвета. Белых несколько штук», — предложила Зоя. «Желтая, фу, словно на белую рубашку написали. Белые не надо, они быстро пачкаются, и у нас есть. Давайте салатовую». Мальчишка скорчил недовольную мину. «Я сказала, ты будешь носить салатовую, а то возьму сейчас желтую или розовую. Голубую не снимай, так пойдешь». «Я замерзну». «Не замерзнешь, я сказала», — тараторила женщина. «Пошли, бестолочь, толстовку не пяль, помнешь рубашку». «Сказала, не пяль». Отобрала у сына толстовку. Она положила 1000 на банкетку. «Спасибо, выручили», — соседка вытолкала сына на площадку. «До свидания». «До свидания», — кивнула Зоя и закрыла за ними дверь. «Мама, кто приходил?» — из детской выглянул Сашка. «Соседка, сынок». «Ты опять продаешь папины вещи?» — спросил он. «Да, мой хороший, нам нужны денежки, а папины вещи все равно висят на вешалке и место занимают». Мальчик серьезно посмотрел на мать и кивнул головой. «Сашенька, давай собираться в школу, завтракать, сейчас я Лешку подниму», — сказала Зоя. «Не надо меня поднимать, я уже встал». Из-за двери выглянула вторая лохматая голова. Он отпихнул брата и побежал в туалет. «Сашуль, а ты шкатулочку такую красивую не видел?» — спросила Зоя у сына. «Она в кладовке лежала». «Видел. Ее папа забрал, когда в прошлый раз в командировку собирался. А украшения твои мы вытащили с Лешкой и положили туда колечки из пластилина и сережки. Лешка хотел сделать ему приятное. Еще и рисунок свой положил». «Как интересно», — с удивлением посмотрела на сына Зоя. «Те украшения мы спрятали в старой сахарнице, чтобы не потерялись». «Спасибо тебе, сынок», — Зоя поцеловала мальчишку. «Иди умывайся». Быстро приготовила завтрак, накормила детей, перекусила сама. «Леша, тебя заберет тетя Мила. Она тебя приведет домой и сдаст брату, понятно?» «Угу», — кивнул сын. «А папа не придет?» «Папа уехал далеко и надолго, и, скорее всего, больше к нам не придет». «Его в тюрьму посадили?» — спросил младший. «Нет еще. С чего ты взял?» «У одного мальчика в группе папу посадили в тюрьму. Я ему туда буду писать письма и посылать рисунки», — серьезно ответил Лешка. «Как хочешь», — усмехнулась Зоя. «Все, ребятки, хватит рассиживаться, побежали, а то опоздаем». Проводила Сашу до школы, забежала в отделение банка и положила на карту вырученные за вещи деньги. Как будет время, так переведет их в счет долга за квартиру. У Лешки в саду показала чеки по оплате, воспитательница отметила у себя в тетради. «Сегодня Лешку заберет его тетя Людмила. У нее в соседней группе дочка», — сказала Зоя. «Хорошо, я отмечу у себя», — кивнула воспитательница. «Пусть только не опаздывает». «Хорошо, спасибо. Я побежала, всего доброго». «И вам отличного дня», — улыбнулась женщина. На работе к ней подошла женщина из другой смены и попросила поменяться на один день. «Мне очень нужна пятница. Я за тебя выйду завтра, а ты за меня в пятницу. Едем на свадьбу, а никто меняться не хочет. Выручишь? Пожалуйста», — умоляюще сказала она. «Хорошо», — кивнула Зоя. «С меня шоколадка», — обрадовалась сменщица. «Буду ждать», — рассмеялась Зоя. Сменщица действительно сбегала в магазин и принесла Зое шоколадку. «Ты меня так выручила», — сказала она, вручая шоколад. Зоя решила, что если ей выпадает завтра выходной, то нужно обязательно сходить в суд и подать на алименты и на развод. Рабочий день пролетел быстро. Она периодически контролировала ребятишек по телефону, Милка забрала Лёшку из сада и доставила его домой. Мальчишки сами поужинали и помыли сами за собой посуду. В целом за день не было никаких переживательных моментов. Следователь так и не позвонил. Значит, ему было некогда.